После третьей чашки чая я засобиралась домой. «Ты вот что, Танечка, ты мне ключики его оставь. Когда вернется, ему ко мне придется зайти. А я тут с ним по-свойски поболтаю, пока тепленький». Я подумала-подумала и протянула ей связку ключей. Мне они уже не понадобятся. А если бы и нужны были, мимо зоркой соседки все равно не проскочишь. Так лучше идти сразу через нее. К тому же тетя Соня будет точно знать, когда он вернулся, и сможет за ним присмотреть. Хорошо иметь союзников. Я улыбнулась своим мыслям. Понятно, почему Никита так краснел. Не всякий человек может хорошо отнестись к такой манере общения. А вот мне тетя Соня понравилась. За ее внушительной внешностью скрывался характер честный, твердый и прямой, как отбойный молоток. Я вернулась домой, чтобы поразмышлять в тишине и хорошей компании большущей кружки кофе. Нужную атмосферу для раздумий мне создать удалось, а вот подумать – нет. Мысли крутились в голове, но что от них толку? Жила-была девушка, по всем показателям благополучная. Друзья, пусть виртуальные, но зато преданные. Работа, брак по любви на носу. Тут возьми да случись непредвиденное. Нет, не все. Еще здесь есть интересный факт возникновения неизвестного, который пытается выдать себя за нее. Плюс погром квартиры Никиты и нападение на него самого. Хотя погром не совсем то слово, которое может охарактеризовать произошедшее. Тщательный обыск будет точнее. Что тут можно надумать? Что угодно. Только зачем голову засорять? Зря со следа саму себя сбивать. А вот с костями посоветоваться можно было бы. Что же делал таинственный гость в квартире Никиты? 30-16-7. Никто не делается злодеем без расчета и ожидаемой выгоды. Старо как мир. Всегда все происходит либо из-за денег, либо из-за женщины, либо из-за богатой женщины. Значит, наш незнакомец нашел способ легкой и быстрой наживы, и Никита как-то в его игре фигурирует. Нет, фигурирует не как участник, а скорее как недотепа, оказавшийся не там и не вовремя. А вот это уже очень полезная подсказка. Глава вторая. Поскольку я человек действия, то сидеть и ждать для меня хуже даже не знаю чего. Наверное, даже если бы во всем мире кончилось кофе, я бы так не мучилась. Пометавшись по квартире в поисках подходящего времяпровождения, я уселась в кресло. Терпеть не могу ждать. Это, конечно, не значит, что я не умею ждать. Для того, чтобы успешно делать свою работу, мне многое приходится делать. И я давно научилась мириться с любыми неудобствами. И ожидание из них не самое тяжелое. Просто я этого не люблю. Уметь ждать и любить – это две разные вещи, разделенные пропастью. Умение ждать может спасти жизнь. Я при возможности пытаюсь отвлечься. Обычно я думаю и анализирую. Но поскольку сейчас анализировать практически нечего, нужно найти другой способ. Отыскав взглядом свои заветные гадательные кости, я задумчиво на них уставилась. Может, самое время прибегнуть к ним? Может, и время, — сказала я самой себе и сжала кости в руке. Сосредоточиться на одном вопросе мне не удалось, но бросок все же сделала. Выпало 4-20-25. А это значит, в принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Да, с этим не поспоришь. Ну что, легче мне стало? Теперь, вероятно, встанет ребром вопрос о том, есть ли у меня интеллект. По крайней мере, ничего плохого, трудного или невозможного напрямую не обещается. Кости решили, что на этом этапе я справлюсь без подсказки. Хотя, если вспомнить, что у меня в голове сплошная каша, то это предсказание подходит совершенно каждой моей проблеме. То есть они решили меня приободрить таким способом. Утешившись этими мыслями, я посмотрела на молчаливый телефон. Петр не сказал, сколько ему понадобится времени, а день клонится к вечеру. Чтобы скрасить трудности процесса ожидания, я включила телевизор, надеясь, что новости меня хоть немного отвлекут. Пока диктор хорошо поставленным голосом рассказывал о событиях в стране и в мире, я решила пересмотреть свой арсенал шпионских штучек. Периодически я так и поступала, проверяла работоспособность, готовность к эксплуатации, а иногда просто любовалась. Вообще-то я стараюсь пополнять свой арсенал по мере возможности и необходимости, так что у меня всегда в запасе есть вещица, которую я еще не успела использовать на практике. И вот такие моменты, как сейчас, когда нечего делать, пригождались именно на то, чтобы ознакомиться с новым предметом. Я читала инструкции, копалась в деталях, изучала, давала рукам возможность привыкнуть, освоиться, отрабатывала движения. Этим я и заняла себя до наступления ночи. С трудом уговорив себя улечься спать, я пообещала себе, что завтрашний день будет очень трудным и чрезвычайно насыщенным. Всю ночь я ворочалась сбоку на бок, поэтому, когда прозвенел будильник, я почти с радостью выпрыгнула из-под одеяла и бросилась в душ. Просыпаться. Петр позвонил, когда я заканчивала завтракать. Завтракаю я обычно кофе. Он сообщил мне номер телефона мотылька. Дальше проще. Звонок своей знакомой, работающей в телефонной справочной, и адрес мотылька у меня в кармане. Я усмехнулась. Чтобы не терять время, да и терпение, я выбрала себе наряд на сегодня. Учитывая то, что рассказал мне Никита о человеке, с которым он столкнулся в собственной квартире, и то, до чего додумалась сама, я остановила свой выбор на сером брючном костюме. Он выглядел по-деловому строго, но при этом совершенно не стеснял движений, а что еще лучше, не требовал для завершения картины обуви на высоком каблуке. Каблуки я не рискую надевать, если подозреваю, что придется физически напрягаться в процессе расследования. Это только в кино красиво, когда девица преследует преступника, ковыляя по улице на каблуках высотой с Останкинскую башню. Женщины, которые по своему опыту знают, что вывих лодыжки – это самое малое, что может грозить за желание излишнего эффекта, никогда в жизни не напялят каблуки в подобных ситуациях. Подумав еще немного, я бросила в сумку изящный маленький электрошокер и баллончик с газом.